Плевел. Выше. Плевел их видит внизу. Ночного стража и эту женщину. Поворачивается, чтобы залезть выше, вдоль самого ствола дерева. Это самый большой бук в боковом садике, один из его любимцев. Бледные нижние сучья клонятся почти до земли, а самые верхние — ветки. Пружинят под его весом, скрипят, вытягиваются, взмывают. Он отыскивает овальную дыру среди многих слоев нисходящих листьев. Отсюда издалека он смотрит на Ушея и на прильнувшую к нему женщину. Отделившись от всего и всех, они отступают глубже под укрытие ветвей на сырую и мшистую почву, которой из лечебницы не видно. Цвета смещаются. Она спускает юбки, стягивает одежду, снимает через голову бледную свободную сорочку и делает шаг в его объятия, точно ребенок, которого он поднимает, чтобы приласкать. Не рывком, как телята или козы в стойлах, а скольжением навстречу. И вот она расстегивает его рубаху, стягивает с него штаны. Не бык с коровой и не сука с кобелем в полях. Он ее держит лицом к лицу. Плевел слышит, как он выдыхает резко, будто от удара ножом. Она смещается, содрогается, а он стоит, не выпуская ее из рук, потом опускается с ней вместе на землю, опускается на колени между ее ног, на раскинувшуюся на земле юбку. Плевел слышит их нарастающие стоны, как будто он сам внутри. Такое часто бывает, когда он прячется, смотрит и видит. Они вскрикивают, но не громко. Плевел видит, как они медленно опадают, и вот уже лежат, распростершись на земле, как олени, за которыми он наблюдал однажды в сумерках в яблоневом саду. Но они не лежат тихо, не устраиваются поудобнее. Пальцами ног она стягивает его штаны ниже, обнажая его ягодицы. Ее ноги, перекрещенные над его поясницей, сияют. Она рывком притягивает его к себе. Плевел слышит их хриплую надсадную музыку и лезет выше. Так высоко, что внизу теперь различимо лишь единое бледное существо, которое дергается, будто борясь с самим собой. Он чувствует зуд, покалывание. Видит у себя на руке муравьев. Муравьи так и кишат у глазка от отломившегося сучка на этой высокой толстой ветке. Они хватают кусочки бледной трухи, карабкаются друг через друга, громоздятся кучей, лезут выше, в глубины дерева. Плевел их стряхивает и видит, что далеко внизу белый силуэт все еще покачивается, сцепляется, плывет. В тот миг, когда Плевел начинает обсасывать укус на ладони, двое внизу отстраняются друг от друга. Оглядеться и перевести дыхание. А потом медленное плавание возобновляется. Неспешнее, размереннее, сосредоточеннее. Плевел отворачивается. Его колышет ветер, пролетающий сквозь крону. Ветки вздымаются, листья вздыхают. Он жаждет бури и лезет выше, бесшумно переступая босыми ногами с ветки на ветку.